Он упорно продолжал обращаться к Сергею именно так, то ли желая подчеркнуть свое по-родственному теплое отношение, то ли возникла у Малиной такая мысль, старик уже немножечко спятил и вообразил, что сидит перед ним действительно Марио. «Пойми, сынок, я ничего не собираюсь от тебя скрывать. Я, наоборот, хочу, чтобы ты все понял и стал нашим, потому что мне нравятся отчаянные парни, которые, не раздумывая, встают на защиту девчонки, даже если она обыкновенная шлюшка. А еще мне понравилась твоя биография. Поэтому теперь послушай мою и приготовься не задавать вопросов. Договорились?» Договорились. И Фернандо Базотти теперь уже подробно рассказал Малину все, что считал нужным. О себе, о своих взглядах и замыслах. Он говорил неторопливо, спокойно и, как сказал бы школьный учитель, с выражением. Он говорил как член тайного общества, зачитывающий торжественную клятву, или как актер, декламирующий выученный текст. Речь лилась плавно, красиво, без единой ошибки. И пока Сергей слушал, у него не раз и не два возникало ощущение, что старик просто излагает зачем-то краткое содержание приключенческого романа с элементами фантастики. Но уж очень созвучна была идея этого романа с его собственным мыслям. И под конец это было как озарение. Он вдруг понял, все правда, чистейшая правда, как озарение. Да, это был не логический вывод, но и не слепая вера фанатика, и даже не эмоциональный резонанс с другим человеком, какой бывает между влюбленными или очень старыми друзьями. Это было прикосновение к высшему знанию на сверхчувственном уровне. Формулировку Сергей придумал позже, а тогда он просто впал в странное эйфорическое состояние. Ну, например, как человек, проживший полжизни в черно-белом мире и впервые увидевший все цвета радуги. Собственно, это чувство впервые посетило его, когда он несколько дней назад вышел из самолета в Риме, прошел по телескопическому трапу в здании международного аэропорта Фьюмичино, не вздрогнул, зажмурился, задохнулся от невозможно ярких красок, неожиданно свежего воздуха и приятных запахов, невероятной точности всех линий и удивительно мягкого света, от немыслимой чистоты, красоты, гармонии. И вот теперь был снова такой же шок, потому что фантастический мир фонда Базотти и службы ИКС шагнул настолько же далеко вперед от современной западной цивилизации, насколько Запад опередил унылую советскую действительность начала 80-х. Это было невероятно. Но это было так. В это приходилось верить. «Разумеется», — поведал старик Базотти в заключение. «Я мог бы оставить тебя здесь, но я хочу, чтобы ты работал на нас в России. К сожалению, в России пока нет подразделения службы ИКС. Однако оно там будет. Обязательно будет. И уже очень скоро. Возможно, ты его и возглавишь. Возможно, кто-то другой. Но работать с тобой мы готовы в любом случае. Ну, если, конечно, ты сам не откажешься. Но я уже вижу, что не откажешься. Настанет время, и мы тебя призовем. А пока, ради бога, не считай себя агентом службы ИКС. Для наших целей в России сегодня вполне хватает агентуры ЦРУ и европейских разведок. Считай себя просто посвященным и думай, чем ты можешь помочь нашему общему делу. Ты умеешь думать, сынок. Спасибо, дедушка, — ответил Сергей как-то очень просто и ласково, безо всякой иронии. Ведь назвать его папой было бы странно, да и вообще звучало бы издевкой, все-таки возраст. — Почему, дедушка? — улыбнулся Базотти. — Не знаю, простите, мне произвольно вырвалось. По годам-то вы мне точно, дедушка? — Не извиняйся, — сказал Базотти. — Мне понравилось такое обращение. Пусть теперь меня так и зовут в России. Ну-ка, скажи по-русски. Сергей произнес. — Здорово! — еще раз умилился старый Фернандо. — А теперь запоминай, внучек. Если где угодно на земле, в ее неоккупированной коммунистами части, у тебя возникнут проблемы, трудности, ты можешь пойти в итальянское или американское посольство, в крайнем случае в посольство любой другой европейской страны. Просто возле итальянских и американских посольств проинструктированы даже местные полицейские, охраняющие здания, а в представительствах других стран тебе придется настаивать на разговоре с кем-то из сотрудников. Далее ты должен будешь сказать: «У меня сообщение для контрольной службы фонда Базотти». И упаси тебя Бог переставить хоть одно слово в этой фразе на итальянском или английском языке. На других языках, сам понимаешь, она как пароль не работает. Дальше. У тебя спросят номер. Свой шестизначный номер ты обязан помнить, что называется даже во сне. Номер проверят по картотеке и соединят тебя с нашим человеком. Ему ты и скажешь по телефону условную фразу: «Дедушка обещал помочь». После этого тебе обязаны обеспечить личную охрану, сквозную визу через все границы и транспорт до того места, где буду находиться я, или до любого другого места по согласованию со мной. В принципе, по той же схеме ты можешь попытаться действовать и в коммунистических странах, но это будет небезопасно, как в первом этапе проникновения в посольство, так и на последнем пересечении границ. Малин слушал внимательно и словно впадал в транс. Это было, что называется, с небес на землю. Шпионские будни, как в Москве, когда его инструктировал майор Потапов. Теперь Сергей почувствовал себя героем романа «Ле Карре», и снова его охватило ощущение нереальности. «Господи, чем они меня накачали?» Мелькнула дурная мысль. Но он отогнал ее и заставил себя слушать и запоминать, ведь это уже начиналась работа, и надо было настроиться, наконец, на серьезный лад, без эйфорических всплесков и дурацких сомнений. Сразу появились вопросы. «А как я вернусь в Москву? Меня ведь тут же захомутают». «Скорее всего, да», — невозмутимо согласился Базотти. «Но возможны варианты. В любом случае тебе нечего бояться. Ты выпал из поля зрения КГБ всего на полсуток, может быть, даже меньше, если они не вели за тобой непрерывного наблюдения. Сейчас тебя, очевидно, уже ищут, хотя и не обязательно. Они найдут тебя в больнице, куда ты попал, после случайного удара по голове во время большой драки в ресторане. Диагноз — сотрясение мозга и полная потеря сознания на 12 часов. Возможно, частичная амнезия. Конечно, они заподозрят самое худшее — перевербовку и будут тебя проверять всеми доступными им методами. Ты должен постараться пройти эту проверку в ближайшие 3 дня. Придумай аргументацию, настаивай на детекторе лжи. На 3 дня хватит действия того препарата, который мы вколем тебе сегодня. Ты сможешь спокойно врать. Понятно? В следующие дни придется труднее. Впрочем, возможно, проверки не будет совсем. Но и это несущественно. В любом случае, ты будешь теперь у них на подозрении, и тебе вряд ли доверят какое-нибудь новое ответственное дело. Я думаю, это и к лучшему. Всем спокойнее. Учись, занимайся переводами, жди. Настоящее дело для тебя найдется очень скоро, если все у нас получится так, как мы задумали. Глухие времена в Советском Союзе закончатся буквально через 2 года. То есть, — удивился Сергей. — Все очень просто, — пояснил Базотти. Коммунистическая идея себя изжила, вступила в стадию маразма. Россия сегодня — это уже агония. Стоит только посмотреть повнимательнее на немощного полуграмотного сатрапа, психопата, дорвавшегося до власти и трясущегося над нею. Он уже абсолютно не способен удержать власть. Империя рушится. Большинство людей на планете пока не замечает этого. Но поверь моим источникам информации, смерть вашей системы неизбежна. Просто для того, чтобы гибель коммунизма не стала гибелью всего человечества, нужно время и вовремя подтолкнуть весь процесс в правильную сторону. Вот этим мы и занимаемся сегодня. Вот в этом ты и должен будешь помочь нам через 1 год или через 2 года.